У Валентина гудела от солнца голова. Он посмотрел на сопливика с полным непониманием. Юрик шел рядом, наклонился, взял горсть песка и, пересыпая его из ладони в ладонь, сказал задумчиво. «Красные пески. Я и не думал, что они доходят сюда». «О чем это ты?» — через силу спросил Валентин. «Это особый песок. Ночью в таких местах бывает очень холодно». Пока, однако, было очень жарко. К счастью, показался за барханами низкий одноэтажный дом из желтого кирпича. Развалины, с неровными дырами на месте окон, без крыши. Но все же здесь не Саид-Хар, солнце стояло не у самого зенита, и в узкой тени стен можно было передохнуть. В рюкзаке лежали две буханки хлеба и 5 банок солдатских консервов, гречневая каша с мясом. 4 из них по банке на троих. Валентин с трудом вскрыл складным ножом, который прихватил из лагеря. Разделил. «А сами-то вы?» — заботливо сказала Алена. «Я совершенно не хочу». Он с трудом жевал небольшую горбушку. Впрочем, и остальные ели без охоты. После каши выпили по глотку, осталось на донышке, и растянулись в тени. Уснули. Все, кроме Юрика. «Что ты там говорил про пески?» — вспомнил Валентин. «Я к тому, что надо отсюда выбраться до вечера». Валентин вышел из развалин, достал и раздвинул трубу. Глянул по сторонам и вперед, в том направлении, к которым шли. Там была полоска зелени, а за ней стоял длинный 2-этажный дом. Вполне жилого вида. Блестели стекла, торчали над крышей антенны. Казалось, вовсе недалеко. 12-кратная труба, конечно, скрадывала расстояние, но когда Валентин опустил ее, то и теперь смог разглядеть у горизонта, за темной чертой растительности, это белеющее на солнце здание. Спали ребята 2 часа, и Валентин их, измотанных, изжаленных и поцарапанных, не будил. Только Юрику сказал про дом. Тот обрадовался, а потом тоже прикорнул у стены. Сопливик проснулся первым, взглянул на Валентина тревожно и вопросительно. «Ты молодчина, Женька», — сказал Валентин. Он сидел, привалившись к стене. «Ты нас вывел. Впереди жилье, не близко еще, но теперь доберемся». Сопливик заулыбался, на четвереньках подобрался к Валентину, комочком пристроился рядом. Валентин подавил желание отодвинуться. Впрочем, от сопливика пахло сейчас только нагретым песком. «Дядя Валь, ой, Валентин Валерьевич», — вдруг заговорил сопливик жарким шепотом, — «я вам признаться хочу». «В чем?» «В одном деле». «Наверное, что кольцо от трубы стащил», — понял Валентин. «Вот ведь добрая душа, все же мается угрызениями». «Говори, не бойся, честное слово, я не рассержусь». «Ага. Ой...» — он вздрогнул, потому что один за другим стали просыпаться ребята. «Я тогда лучше потом, ладно?» «Ну, потом так потом». Еще долго шли через пески, мимо побитых скульптур и брошенных тракторов. Наконец песок стал перемешиваться с травой. Затем трава сделалась гуще и скоро совсем победила песчаные россыпи. Вновь потянулся луг с высоким кипреем и бабочками, мерцающими в свете невысокого уже солнца. А вскоре опять началось болото. Словно сделали круг, вернувшись туда, откуда пришли. Но похожим было лишь болото, а дом совсем незнакомый. Длинный, 2-этажный, он белел за болотом уже недалеко. Искать дорогу не пришлось. У подступа к камышам торчал шест, и к нему была прибита фанерка. На ней чернели стрелка и надпись «Тропа». И в самом деле отыскалась тропа. Когда солнце стало скатываться в сизые облака у горизонта, Валентин и ребята оказались на сухом островке. На этой земле и стоял облезлый дом с 2 рядами окон и аркой-проездом посредине. Зачем арка и проезд? Не было здесь и намека на дорогу. И почти сразу, по особой тишине, по глухоте запертых окон, по отсутствию тропинок, стало ясно, что дом пуст.